Сейчас, когда у него было столько болельщиков, он хотел показать, что он в них не нуждается. Наверное, ему и самому так казалось. «Как хочешь», — сказал Чик, радуясь передышке, но показывая, что не боится никаких болельщиков. «Ребя!» — заорал Бочи изо всех сил. «Вы стойте здесь, а мы пойдем подеремся!» Он мог сказать это гораздо тише, но он хотел своим голосом напугать Чика. Голос у него и в самом деле был внушительный. Главное, он здорово хрипел и даже сипел. Чик его отчасти за этот голос уважал. Но не сейчас, когда он его пугал этим голосом. «Давай!» — радостно отозвались ребята. «Мы будем отсюда смотреть, как ты его отколошматишь!» Чик и Бочо решительно направились в сторону стены. «Чтоб не фасонился своей москвичкой!» — крикнул вслед один из ребят. В его голосе прозвучала вечная слободская ненависть вот к таким чистеньким, хорошо одетым девчонкам, как Ника. Чику совершенно неуместно полезла в голову какая-то мысль насчет бедных и богатых. Но он ее не успел додумать, да и не хотел додумывать. Это она сама полезла ему в голову, когда он услышал голос этого мальчишки. «Она не москвичка», — услышал Чик, просящий мира голос Оника. «Она в нашем дворе живет». «А фасонит, как москвичка», — уверенно сказал тот же голос, и Чику показалось, что он услышал, как тот презрительно цвиркнул сквозь зубы слюной, хотя услышать это было никак невозможно. «Чик, не бойся, мы здесь!» — вдруг пронзительно крикнула Сонька. И голос ее обдал Чика какой-то великолепной волной бодрости, хотя он и понимал, что помощи от своей компании ждать бессмысленно. Услышав Сонькин крик, ребята с улицы Боча захохотали. До того им это показалось смешным. «Лёсик, осторожно, упадёшь!» Годливым голосом пропел Шурик и фальшиво захохотал, показывая хохотом, чего стоит Чик и вся его команда. Чик и Боча стояли в двух шагах друг от друга. Они еще как-то недостаточно подогрелись для драки. Бочо угрюмо, из-под лобья, глядел на Чика, стараясь припомнить какую-нибудь старую обиду. Но, видно, обида не припоминалась, и Бочо начинал злиться на Чика за то, что он никак не может припомнить какую-нибудь стоящую обиду. Чик это чувствовал. «Хе-хе!» — вдруг хрипло усмехнулся Бочо, глядя на Чика. Что-то унизительное было в его усмешке. «Чего смеешься?» — спросил Чик и бегло оглядел себя. «Ха-ха!» — усмехнулся Бочи еще более хрипло и добавил. «Посмотри на мои плечи и на свои!» Это была правда. Бочи был куда шире Чика. Зато у Чика грудь была намного здоровее, чем у Бочи. И Чик это знал. «А грудь?» — сказал Чик. И, набрав воздуху, изо всех сил растопырил ее. «Что ты мне суешь свою грудь?» — страшным голосом захрипел Боча. «А что ты мне суешь свои плечи?» — ответил ему Чик, собрав все свое мужество. Все-таки Боча здорово его подавлял своим голосом. Вдруг Боча протянул руку и молча приложил ладонь к его груди. Чик прямо растерялся. До того это был страшный и непонятный жест. «Ты чего меня лапаешь?» — в ужасе крикнул Чик. «Хочешь драться? Дерись!» «У тебя сердце дрожит, я слышу!» — закричал Боча радостно. «Вот до чего ты меня дрейфишь!» Сердце Чика и в самом деле страшно колотилось. Но какое он имел право дотрагиваться до Чика и слушать, как стучит его сердце? «Ах ты так!» — подумал Чик, и в это же мгновение его осенила военная хитрость. Он приподнял голову и как бы украдкой бросил многозначительный взгляд наверх, в сторону домика, где жила тетя Лариса. Бочо сразу же клюнул. Он тоже поднял голову и, посмотрев туда, снова уставился на Чика, теперь уже подозрительно. «Ты чего туда смотрел?» — спросил он не так уж хрипло, как раньше. «Никуда я не смотрел», — сказал Чик, успокаиваясь от того, что Бочо начинал волноваться. «Нет, смотрел». «Нет, не смотрел». «Может, скажешь, что ты с Амаром знаком?» — спросил Бочо. Чик промолчал. Надо было, чтобы рыба получше села на крючок. «Чего молчишь? Скажи, скажи!» — насмешливо торопил его Бочо. На самом деле он начал тревожиться. «Он мой троюродный брат!» — нахально отчеканил Чик. Хрипло усмехнулся Боча, думая, что поймал Чика. «Тогда почему по стене лезли?» «Потому что их дома не было», — сказал Чик, чувствуя, что Боча сам себя загоняет в ловушку. «А сейчас?» — раздраженно просипел Боча. «А сейчас они дома», — сказал Чик, чувствуя, как тело его освобождается от страха. Легчает. «Ребя!» — крикнул Боча, как бы отчасти жалуясь и раздражаясь от того, что они его подвели. «Он говорит, что Амар его брат!»